Я очень хочу еще раз напомнить вам, когда мы разбирали послание к римлянам, я об этом говорил. Сегодня еще раз напомню. Молитесь, чтобы не упасть в искушение. Вот ответ на наши вопросы. Если будем молиться, если будем понимать, что мы слабы в этом вопросе, то будем просить Господа: Господи, ну помоги мне, чтобы я не зашел в это место, где я упаду. Второе. Но если уже мне надо идти, ты хочешь меня испытать, то дай мне силу, я тебя прошу, чтобы не выразился мой грех. Или то, или другое Бог сделает. Вы знаете, что Бог все делает по нашим молитвам? По нашим просьбам? Если мы этого не делаем, то Бог при всем желании не будет делать. И если иногда даже мы не молимся, но проходим некоторые честные места и без падения, то это великая милость Божия. Бог кого-то побудил молиться, кто-то молился, кто-то вопиял. И вы знаете, ни одно свидетельство, ни из одних уст, когда где-то у кого-то были проблемы с чем, не было времени молиться, ожидали неприятности, то где-то в другом конце света кто-то начинал молиться, и Бог выходил на помощь. Почему сегодня эти свидетельства нам известны? Для того, чтобы мы знали, что без молитвы ничего не бывает. Если я имею возможность молиться, но не молился, то если Бог хочет меня сохранить, то на кого-то двойная нагрузка ляжет. Кто-то должен молиться и за себя, и за меня. Поэтому я этим, знаете, что хочу сказать? Давайте по мере возможности не надеяться на кого-то, что кто-то помолится, и не строить иллюзии, что и без молитвы все получится. Не получится. Но давайте делать то, что возможно делать. Не упускать вот этих моментов, которые Бог дает нам для молитвы. Для того, чтобы в молитве заложить фундамент для будущей победы. Так, чтобы не иметь недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. И вот это свидетельство Иисусово. Помните, есть другой текст Писания из Откровения Иоанна. Свидетельство Иисусово есть дух пророчества. Помните это место Писания? Ну, а дух пророчества какой дух? Да святой дух вообще-то. Хотя там заложено, написано с маленькой буквы, и гораздо более глубокий смысл заложен, чем я вот теперь сказал. Может, когда-то мы обратим на это внимание. Но, тем не менее, как бы вам трудно ни было, какое бы давление не испытывали со стороны, и как бы враг не внушал, что вы не имеете спасения погибшие, но если в вашем сердце живет Дух Святой, это есть свидетельство Иисуса Христа, что вы дети Божии. Дети могут быть послушные и непослушные. Правда? Дети могут быть хорошие и негодные. Но самое главное, что они дети. И какие дети бы ни были в вашей семье, если они хорошие, вы довольны ими. Если плохие, то что вы делаете? Выгоняете их из дома? Нет. Вы их исправляете. Вы их исправляете. А если вы делаете, выгоняете из дома, то я не знаю, то вы тогда не отец, вы тогда не мать. Тогда ищите себе другое название какое-нибудь. Честно, перед Богом, скажите, что я не отец, потому что я дочку выгнал из дома. Или я не отец, потому что я сына выгнал из дома. Или, ну, что вы там еще найдете? Ну, не один отец. Еще он, его голова нормальная, и сердце нормальное. Он никогда этого не сделает, потому что это его. И Бог дал его на руки ему. И он будет пытаться сделать все, чтобы исправить его. Он не пойдет на компромисс. Он не станет обманывать себя, что хорошо все, потому что это нехорошо. Но он сделал все необходимое для того, чтобы исправить человека. То человека таким образом исправляет Дух Святой через дары, которые Бог дал. И прежде всего, я знаю, что вы все это знаете. Когда Бог действует каким-то даром в вас, то вам, наверное, самим лично попадает больше, чем кому-либо. Вы поняли меня, что я сказал? Дух Святой, если он действующая личность в вас, то он будет говорить не только для кого-то через вас, но он в первую очередь вам скажет: не огорчай меня, исправляйся, потому что дело плохо будет в конце. И если кому-то он говорит притчами, то лично говорит напрямую. Вы, наверное, это можете сказать. Сами, по опыту своей жизни. Это тот инструмент, которым Господь пользуется, чтобы исправить нас, чтобы настроить нас на определенный уровень нашего познания и возраста определенного. И это делает Господь через дары. Поэтому я хочу напомнить вам об одной истине, которая часто наблюдается. И, может быть, это и нормально, что мы хотим видеть тех людей, через которые действует Дух Святой, совершенными людьми. И так должно быть, но так нет. Все люди с недостатками. А поняли меня хорошо, о чем я веду речь? С недостатками. Во-первых, когда эти недостатки проявляются очень часто, есть опасность, что можно упасть в одержимость. Когда мы вот так вот разнузданно живем, не сдерживаем себя, знаем и лезем, делаем как миряне, хотим быть духовными людьми. Вы знаете, сегодня стоим, завтра пали. Это плохо. Так не должно быть. Но с другой стороны, Бог дает дары не как награду за совершенство человека. Уловили мою мысль? Это та сила, которая несовершенна у человека, сдерживает от отрицательных поступков и грехов и шлифует его и приводит в совершенство. Поэтому, когда вы видите что-то, определенное действие, и видите недостаток в человеке, то не спешите говорить: он вот так сделал, и вот ему не Бог через него говорит. А такое часто говорит: ну как это Бог может? Бог же чистый. Правильно, Бог чистый. И когда Бог крестил нас Духом Святым, то Он простил нам все наши грехи, дела наши. Но вы все хорошо знаете, даже крещенные Духом Святым, что у вас есть свои минусы и есть свои проблемы. Правда? Правда. Да что тогда у вас не Дух Святой живет? Я такого не скажу. Но свободы вы имеете право давать своему греху. Может быть, проблема. Может быть, замена впоследствии. Может быть, падение. Может быть, отпадение. Но свидетельство Христово, что бы с нами сегодня ни было, оно говорит в нас, что мы дети Божии. Еще раз повторяю. Покорные или непокорные? Хорошие или плохие? Когда-то я помню одно свидетельство. Это было очень давно. Это было пророческое слово, когда Господь говорил, уже даже не помню кому, но там речь была связана, что вы соль земли. И Господь говорил этому человеку: ты соль, но если соль будет грязная, кто ее будет кушать? Ну, соль то соль. Но вы знаете, есть соль белая хорошая, и есть соль, ну, вы знаете, что сорта разные. Когда ее чистить, да чистить надо эту соль. Поэтому мы очень благодарим Бога за то, что мы не просто утверждаем, что мы дети Божии, но мы знаем, на чем мы утверждены, что мы дети Божии. Свидетельство Иисуса утвердилось в вас. А было время, когда оно было не твердым. Да и все вы переживали. И я переживал, когда Бог крестил Духом Святым. А вдруг это не Дух Святой? И уже после, уже твердо стало Дух Святой. Вот это такое время очень опасное и трудное. С одной стороны, вроде имеет человек что-то, а потом говорит: да лучше бы я этого не имел, то я спокойнее был бы. Бывало такое у вас когда-нибудь? Это так тяжело утверждается. Это так тяжело укорениться. Но это норма жизни. Это норма жизни. И если Господь вас ведет по пути своему, у вас будут застои, которые будут вам казаться застой. Ничего не меняется. И это нормально. Это нормально. Когда Господь заводит человека на определенную высоту, Он его утверждает на этой высоте, а потом ведет дальше. Вы знаете, что очень часто бывает, люди срываются. И говорят, ну, вроде, полгода не пил, и на грудь вчера сорвался. Это, знаете, похоже на что? Поднимался куда-то вверх по лестнице, и вдруг однажды где-то ушел так долго. Вы знаете, есть пролеты такие. Вот никогда лестницу в домах не делают. Вот сплошная лестница, 10 этажей. Она как винтовая, правда? Раз, потом площадочка, а потом вверх, потом площадочка, потом вверх. Чтобы человек мог отдохнуть на этой площадочке, прежде чем идти дальше вверх. Это нормально. И так в духовной жизни бывает. Бог дает определенный уровень, ставит на определенную высоту, а после утверждает на ней. И человеку кажется, что с ним ничего не происходит. Застой. Но это застой кажущийся. Вы когда-нибудь хватались за перекладину, ну, куда-то лезли и висели на руках, да? Вы не могли залезть наверх, но вы не отрывали, чтобы падать вниз. Но скажите, вам легко было висеть на руках? А чего? Вы же никуда не двигаетесь. Ни вниз, ни вверх. А почему? А потому что надо было утвердиться, а после собрать силы, да вверх сделать. Ну, если вы спрыгнули вниз, была цель. Надо было поглядеть, куда же я прыгать буду. Но было время, когда вы, по-жизни, ничего не делали. Но от этого вам не становилось легче, потому что вы висели, силы все равно уходили. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня еще раз посмотрели на свою жизнь и могли понять, что с вами происходит. Потому что там, где нам непонятно, что с нами происходит, там лукавый свои объяснения приносит. И его объяснения никогда не приносят радости. Они всегда в уныние бросают. Они всегда стараются надежду подорвать и веру эти объяснения. Поэтому ищем вашу голову. И сегодня приходят такие объяснения, то значит, это не Бог делает. Бог никогда ничего не делает, чтобы забрать у вас последнюю веру. Он ее строит, эту веру. Так, чтобы не иметь недостатка ни в каком даровании. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И смотрите, я говорил вот на эту тему, что Бог дает дарование несовершенным людям. Мы будем читать дальше, что происходило с коринфянами, с теми людьми, которые не имели недостатка ни в каком даровании. Я забегаю наперед немножко. Павел сказал, да даже у язычников нет того, что у вас я обнаружил. Дары имеют. Никакого недостатка. Научены словом и делом. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. О чем это нам сегодня говорит? Что то, что мы имеем какие-то дарования, они не должны закрывать глаза на наше положение, и на наш характер, и на наше состояние. К сожалению, в сегодняшний день, когда люди имеют какое-то дарование, то они считают, что то какой-то я особый человек, и не обращать внимания ни на свой характер, ни на свое поведение. Вы поняли меня хорошо? Дарование не оправдывают нашего греховного поведения. Они не дают нам права закрывать глаза на то, что есть на самом деле. Потому что, если человек правильного вывода не сделает, может потерять. Я вам, наверное, рассказывал, Когда никто из братьев покаялся, Бог дал ему дар, были видения, конкретная церковь есть, конкретные люди. И после, когда они начали беседовали, ну, вы знаете, обычно такие люди, они забывают кое-что, что они ничто, как люди, что может быть падение, что может гордость подойти. Ну, и там, наверное, что-то братья заметили постарше. Ну, и подсказали ему. Он говорит, ну, приблизительно, я уже не могу передать все, как было. А что, говорит, вы мне? Ну, что ж вас толку, что вы постольку лет верующие? А что вы имеете? А я вот там сколько говорю, что я уже дарование имею. И брат сидит и говорит, старец, с сегодняшнего дня не будешь иметь. И все. Поняли меня? Он уловил, что это уже провозношение, эту гордость. Ну, тогда с сегодняшнего дня ты уже не будешь иметь. Если ты посчитал, что вот это дарование связано с тобой, с твоей личностью, с твоими способностями и своим, может быть, возрастом духовным, то ты уже с сегодняшнего дня больше не будешь иметь. Вот как просто все. Если даже несовершенно. Но ты понимаешь, что несовершенный. Просишь Господа, освобождаешься. Идет все нормально. Как только вырос в своих собственных глазах, пиши пропало. Потираешь и то, что имел. Не говоря уже о том, что приобретешь что-то. Поэтому Павел вот на это обратил внимание. И что он говорит? Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть Павел здесь имел в виду, что за эти дарования, которые Господь дал, Христос будет утверждать, очищать, чтобы вы были неповинными в день Господа Иисуса Христа. Вот что ценное сегодня. Вот в этот день, когда Господь придет за своим народом, здесь связано с этим днем много событий, много вопросов Господь решает этим днем. Я, наверное, на это обращать внимание не буду сегодня. Но вот цель работы Божией, чтобы к этому дню христианин был чистый и свободный. Сегодня, может быть, еще что-то недоделано. Может быть, завтра что-то будет преследовать. Но уже к тому дню, когда Господь от земли будет отнимать, или если доживем, будем живы, придет, то уже в этот день должен быть чистым и неповинным перед Господом. Я часто, когда рассуждаю на эту тему и просматриваю жизнь человека, да я это и говорил однажды, что самый великий день в жизни человека или важный, вообще-то важных дней много, это день, когда он в вечность будет переходить. Этот день может смазать все. Вы меня понимаете хорошо? Вот этот день, это мгновение перехода. Если человек не приготовленный, он может потерять все. И по сути дела, весь смысл нашей жизни, или хождения перед Господом, заключается в том, чтобы к дню нашего перехода, к смерти нашей, быть свободными от всякого греха. И, наверное, с многими людьми Господь так и делает. Особенно я это вижу по людям несвободным. Я несколько таких случаев знаю. Когда жили такой жизнью нечестивой, где-то впадали в заблуждение, становились несвободными людьми. Но перед смертью, у кого за несколько часов, у кого за день, обязательно Бог освобождал этих людей. И они уходили свободными. Потому что это очень ответственный момент. Это момент перехода. Это подводит черта под всей жизнью. И все-таки, и как трудно некоторым людям переходить в вечность. Как теряется вера. Сколько тревог. И я понимаю. Понимаешь, решается судьба. Уже завтра не поправишь. Люди часто знают, что последние минуты жизни проживают. И вся жизнь протекает. И переход. Что будет? А враг веру колеблет. то показывает, ты сделал, не исповедал, то сделал не так, как надо, то сделал не так, как надо. Значит, веру черебит. Черебит веру со всех сторон. В самый ответственный момент, который, по сути дела, подводит итог всей жизни. Поэтому очень хочется, чтобы в процессе нашей жизни свидетельство Иисусова, которое в нас утвердилось, довело работу до конца с нами. Чтобы были чистые и непреткновенные в день Христов. Вот тут слово интересное. Здесь написано «неповинными». В другом тексте написано «непреткновенные». То есть убрать все, что в последний момент дьявол может положить как преткновение. А он же это делает. Вы знаете свидетельство Мартина Лютера, вот этого реформатора. И помните, что ему дьявол только не приносил? Кто читал вот это свидетельство? Когда? В ответственный момент. Собирает все, приносит, и вот тебе, пожалуйста, вот тебе, пожалуйста. Вот это твое. Поэтому пусть Господь поможет каждому из нас, чтобы у нас была вера. Господь ее строил. Он ее строит сегодня. И строит ее, как правило, в очень трудных обстоятельствах нашей жизни. Силу получить, исполниться Духом Святым, это сила для того, чтобы утвердиться, хотя тебя будут вырывать. А дьявол старается с корнем вырвать. И когда мы сопротивляемся, то мы укореняемся. Знаете, дерево написано «укореняется». То есть корни глубже, глубже, глубже. И там, где корни глубокие, там трудно вырвать. А там, где корни на поверхности, такое дерево легче вырвать. Поэтому очень хочется, чтобы Господь укоренил нас. Вы помните такое слово, чтобы утвержденные и укорененные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и так далее. И вот мы это постигаем. Вот эти параметры неизмеримой любви Христовой. И это сегодня самое главное, чтобы мы могли быть уверены в любви Господа к нам, потому что нас спасает Его любовь. Мы говорим «вера», но вера в Его любовь, вера в Его милосердие, она с Ним связана. Верен Бог, 9 стих читаю, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Смотрите, опять Павел напоминает, что вопросом нашего спасения занимается Бог. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его. А когда мы имеем общение с Его Сыном, то нам подсказывает, указывает, как нам жить, что нам можно делать, а что нельзя. Ведь общение обогащает, во-первых, правда? Общение дает уверенность. И у Бога не казалось никого равного Сыну Его. Кто бы мог спасти? И потом Бог всякого человека старается привести в общение со своим Сыном, который умер за грехи наши, который воскрес для оправдания нашего, по воскрешению крестил нас Духом Святым, через который мы сегодня имеем общение с Ним. Если имеем. Уже надо говорить, если имеем. Потому что можно быть крещенным Духом Святым, можно угасить его, оскорбить, и он просто будет мучиться в сердце. Почему Библия говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Ну, мы, наверное, будем, что, если Бог продлит нашу жизнь, дойдем и до этих посланий. Но я сегодня просто напоминаю, в общении с Сыном Его Иисусом Христом через Дух Святой, если эта связь не разорвана, если Дух Святой не огорчен. Поэтому, когда мы говорим о Духе Святом, об этом свидетельстве, то надо помнить, что оно должно быть действующим и свободным в нас, не огорченным. Иначе просто может быть духовная катастрофа. Почему сегодня так часто заблуждений, много различных учений? И выходят они из тех людей, которые крещены Духом Святым, потому что в это время почему-то Дух Святой не действовал, не подсказывал, не учил. Я думаю, вы согласитесь, если бы он учил, если бы он подсказывал, то столько учений христианских даже не было бы. Он никогда ничего ни от кого не скрывал бы. Он не учил бы одного так, а другого так. И потому, когда где-то есть заблуждение, непонимание, значит, Дух Святой жил в сердце, но почему-то он не мог направить. И это по вине человека. Это не по бессилию. Когда я говорю «не мог», это не значит, что он был бессилен. Здесь были другие причины под этим «не мог», которые крылись. Связь была разорвана или еще что-то было. Но это была не его вина, а вина человека, который уклонился с этого пути. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Это вот одно из условий, когда христиане могут быть в мире, чтобы они говорили одно. Умоляю вас, братья. Это не просто Павел говорит, я желаю, не хотел, ведь умоляю. Это уже, знаете, это вот такие усилия приложены. Умолять – это не просто сказать. Это на колени стать. Это, наверное, я не знаю, подобрать слова. Вы вообще хорошо понимаете смысл слова «умоляю вас, братья». «Именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Смотрите, дело начинается с мыслей. Если даже мы будем говорить одно, но в мыслях нет единства, это уже не единство. Это уже не единство. Поэтому Павел на это обратил особое внимание. Чтобы быть соединены в одном духе и в одних мыслях. Что значит в одном духе? Я вам когда-то говорил на эту тему уже. Что мы, по сути дела, мы, это духи, которые живут в телах. Это духи, которые живут в телах. Думает, мыслит, рассуждает дух, не плоть. Вы найдете об этом очень много текстов в книге Иова. Там очень прямо написано, кому принадлежат мысли, кому принадлежат чувства. Просто я сегодня не имею возможности говорить на эту тему. Вы сами почитайте, если вам интересно. Там все направлено к духу человеческому, который отвечает и за плоть, и за себя отвечает. И я сегодня говорю, я дух. Я дух, живущий во плоти. И если я выражаю мнение всех вас, то вообще мы соединены в одном духе. Здесь дух написан с маленькой буквы. Здесь речь не идет о Духе Святом. Речь идет о нашем духе. И когда вы полностью согласны со мной, что я говорю, то в моем духе вы все соединены. Но это сделано через Дух Святой, естественно. Дух Святой повлиял на меня. Дух Святой повлиял на вас. И я говорю, через его влияние вы поверили тому, что я говорю, и мы в одном духе соединены. Но это только тогда, когда у нас мысли одинаковые. А если я говорю, я могу посадить себя в ряды, кто-то другой говорит, я как пример говорю, я не о себе говорю сегодня. Но если я говорю, а вы не верите, то мы в одном духе не соединены, потому что я вашу точку зрения не выражаю. У вас другая точка зрения. И у нас одного нету. А Павел хотел, чтобы были соединены в одном духе и в одних мыслях. И тогда это будет полноценное единство. Потому что соединение на уровне мыслей. Я, наверное, еще не раз буду говорить о мыслях наших. Потому что это начало всего. И Павел желал, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Он не своим именем это говорил, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Говорили одно. Вы знаете, что не всегда мы понимаем что-то. Но если мы не говорим, я могу не говорить то, что я не понимаю. И тогда я не делаю разделения. Я хочу вот эту мысль довести. Тут говорили одно. Говорили одно. Если я что-то не понимаю, то я тогда чувствую, верой принимаю, что я не понимаю, но это так. Не понимаю, но верой принимаю, что это так. Я чувствую, что это так. И тогда нет проблем, что я не понимаю. Но я тогда не говорю уже. Я просто присоединяюсь к тому, кто понимает. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Мы не можем все одинаково понимать. Я настолько понимаю. Вы можете больше меня понимать. Но если я духовный человек, я должен чувствовать, что я не понимаю, но это правда. Я не могу своей головой знать все. Это невозможно. Я не самый умный. Но я должен чувствовать своим сердцем, это правильно говорят или неправильно. Бог дал нам эту способность. И тогда, если я даже не понимаю, я не, этого объяснять не буду, потому что я не знаю, как объяснить. Вы поняли, о чем я веду речь? Но я говорю, это вот так, ну как объяснить не могу. Учили мы когда-то высшую математику, интегральные исчисления, я их и сегодня не знаю, этих интегральных исчислений. Но я что-то решал. Я просто брал формулу, подставлял и решал. А как она получилась, эта формула? Преподаватель мог рассказать, как она получается. А я просто взял готовую, подставил, решил и пошло дело. Потом не все мы можем эти формулы выводить, а пользоваться ими мы должны. Они тут написаны. Это формулы жизни. Сегодня брат Сережа говорил, это слово жизни. Оно учит нас, как нам поступать, чтобы жить. Чтобы жить. Чтобы мы были живыми. Как только нарушаем это слово, ну, вы все хорошо знаете, смерть приходит. Да? Господь дал нам сильное средство кровь его, мы восстанавливаемся. Очень быстро, если вера у нас есть, поскорбим, но восстанавливаемся. Но это ненормально. Лучше не падать, чтобы после не вставать. Потому что можно так и всю жизнь прожить. И многие люди так и живут. Вся их жизнь складывается с чего? Что они падают и встают. Это вся работа, больше вы от них ничего не дождетесь. Потому что упасть, а после встать, вы, наверное, знаете, как много сил надо потратить на то, чтобы встать, когда пал. Иногда, кажется, лучше работу тяжелую сделать, чем упавшим встать. Оно отнимает сил очень много. А Господь этого не желает. И дальше Павел говорит так. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Духовные люди, но это были не духовные люди. Дары были. Никаких недостатков в дарованиях не было. А между прочим, Павел говорит так. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. То есть у каждого были свои лидеры. И каждый любил своего учителя. Но это ж не проблемы, на которые вы делиться должны. У них было настолько резко поставлено все, что они просто не могли воспринимать других. Если я Павлов, то я только Павла хочу слушать. Если я Петров, я только Петра хочу слушать. Если я Аполлосов, то только Аполлос для меня авторитет. И Павел здесь говорит об этом делении. И откуда он узнал? Не по откровению. Не молился, и Бог ему сказал. От кого стало известно? От домашних Хлоиных. Ну, наверное, той Хлое могло попасть здорово, если бы узнали, что Павлу рассказали, да? Переносчиком могли ее назвать, могли назвать клеветницей, ну, как угодно. Но это нормально. Она сказала правду, она ничего не выдумывала, Хлоя. Или домашние Хлоины. Это так было. Поэтому это один из источников информации. Но Павел, наверное, не сразу бросился на то, что ему пересказали. Наверное, он еще где-то получил свидетельство и подтверждение. Может, кто-то еще ему говорил. Но не побоялся сказать, что от домашних Хлоиных мне сделалось известным. Наверное, современная Хлоя сказала бы, только Павел никому не говорит, что я сказала. Врагов наживу. И после Павлу сказали, слушай, Павел, что ты пользуешься слухами? Что ты эту клевету носишь? Кто тебе сказал? Ну, не знаю, кто на доход. Если не знаешь, то не говори. Он говорит, Хлоя сказала. А Хлоя, наверное, подтвердила, да, говорила, потому что это правда. И здесь никто опровержения не написал впоследствии, что это неправда, потому что так было. Она правду сказала, что было. Поэтому я один раз эту мысль высказал, сегодня еще раз выскажу. Мы часто молимся, Господи, а что у нас происходит в церкви? Почему нет благословения? Еще нет. Дай откровение. А Бог говорит, а Степан и Маня знают, но не молчат. Ну, поняли меня, что я сказал? Они видят. Это в их доме происходит. Но они, какие вы откровения хотите? Вы знаете. Почему вы не говорите? Я не имею в виду вообще рассказывать всем подряд, кому надо и кому не надо. Но если это кому надо сказать, и Библия предупреждает, кто видел или слышал голос проклятия и не объявил, то что будет? Понесет на себе грех. Поэтому я думаю, если бы вот мы сказали все, то, что надо, кому-то, то, наверное, очень много стало бы ясным. Не все можно было бы исправить сразу. Не все можно сделать. Но хотя бы есть ясность. Бог очень часто. Может, не часто, может быть, это немножко не то слово. Не открывает потому что это известно. Откровение Божие касается того вопроса, который неизвестен никому. Который сокрыт в глубине сердца. А если он известен, ну тогда, значит, члены церкви или члены тела Христова не заботятся друг о друге, а заботятся о себе. Скажу, а что будет тогда со мной? Это же забота не о ком, а о себе лично. Поэтому Павел здесь написал письме в свое время, а сегодня для нас образец. От домашних Хлоиных мне сделалось известным, что между вами есть разделение. И Павел, я понимаю все это, но поэтому пусть Господь нас благословит, и пусть от домашних Хлоиных что-то будет известным, чтобы мы могли исправить что-то, помочь кому-то, и чтобы Господне благословение сделало нас драгоценными для Господа. Еще раз повторяю старую мысль. Если мы носим в себе благодать Господню, мы нужны Господу и нужны людям. Если мы ее теряем, мы никому не нужны. Аминь. Здесь вопрос об иглоукалывании стоит. Это восточная медицина. И я знаю несколько случаев, когда конкретно дух отвечал, что я дух иглоукалывания. Я имею дело с такими людьми. Иглоукалывание. Не всегда, допустим, было, когда после иглоукалывания они уходили, но ни один случай знаю, когда дух иглоукалывания, дух тибетской медицины и так далее. Это все то, что связано с Востоком, с оккультными действиями. Массаж с экстрасенсорикой, когда массаж потом еще руками водит. Кто ты дух? Как твое имя? Массажист. Оказалось, было у массажиста, который пользуется не просто массаж делает, экстрасенсорикой пользуется. Там это связано с оккультными действиями. Пусть Господь благословит вас.